Вернулся в Киев со спирохетами и с дипломом. Работал на какой-то фабрике на Украине, где и проехалось по нему колесо истории. На фабрике организовались красные профсоюзы, а он учредил белые. Но история богата разноцветием. Пришла черная сотня и вырезала и тех, и других, потому что ей, этой сотне, хотелось только убивать, жечь бумаги, грабить кассы и ломать машины. Дядя работал в своем кабинете и, заслышав стрельбу и крики раненых, выпрыгнул из окна. Под окном была поленница, сложенная квадратом, два полена вдоль, два поперек. Он попал прямо в середку, потому что его кабинет был на втором этаже, а может и на первом, но на высоком первом. Сидел там тише воды и ниже травы, а сквозь щели между залитыми кровью поленьями видел, как штыки перерезают аорты и мягко входят в тела. Видел, как из окон прямо на мостовую выбрасывали пишущие машинки, а те разлетались во все стороны буквами на длинных ножках-прутиках. Видел, как 40-летний мужчина отрезал голову 13-летнему фабричному посыльному. Отрезал медленно, основательно. Так срезают капусту с грядки. Он их видел, и они его видели. Подошли, не торопясь, к поленнице, и стали тыкать штыками, где попало в широкие в два пальца щели между поленьями. Потом посчитали дело сделанным, а дядю Мачея трупом, и пошли себе в свой черносотенный мир, оставив его стервятником. Дядюшку и впрямь в нескольких местах поцарапали. Но за те 15 минут, пока острия клинков разрезали воздух рядом с его глазами, ртом, висками и животом, Мачий сошел с ума. Правда, дома поговаривали, что здравого рассудка его лишил сифилис. Подцепленный, дорогая моя, в мюнхенском вихре бурной молодости и учебы в немецких университетах. Но так или иначе, факт оставался фактом. Мачий сделался безумен. Все дни напролет он наблюдал за насекомыми, вел тихие беседы, мастерил лодочки из коры, веревочек и кусочков материи. И так продолжалось месяцами, пока он не бросался на кого-нибудь из семьи с ножом, не пытался утопить кого-нибудь в пруду или задушить голыми руками. Позже, придя в себя, он долго извинялся, а потом тихо возвращался к своим лодочкам и сороконожкам. Ну и, конечно, еще был дядюшка Эугениуш, мистическая фигура из бог знает какого ответвления фамильного древа. Он фигурировал в наборе обеденных рассказов, и его легко можно было выманить из леса бабушкиной памяти, если достаточно долго и упорно отказываться есть макароны или пюре. «Кончите, как дядя Эугениуш!» Ее гробовой голос так сотрясал гостиную, что рюмки синего стекла становились на тон темнее. Потом следовала пауза, а за ней рассказ. Когда случилась революция... Слово «революция» невозможно записать так, как произносила его бабушка. Это было нечто «inexprimable», невыразимое. Вроде бы оно существует, но за столом об этом не говорят. Дядя Эугениуш, живший в большом доме на одном из главных проспектов Киева, объявил форменную забастовку. Распустил почти всех слуг, невзирая на то, что тем самым прибавил хлопот жене, а не себе. Закрылся в кабинете и перестал принимать пищу. Он решительно заявил, что не станет есть ту гадость, которую ему подают. Разруха была страшная, почти голод. Жена целыми днями рыскала по базарам и приносила то какую-то крупу, то мерзлую картошку. Ну и, как положено джентльмену, слово свое он сдержал, умер от голода. Это взрослые, а что с детьми? Рома пережила осаду Калиша. Черт ее знает, как она в этом Калише оказалась, но оказалась. Потому что во время войны люди вдруг оказываются в разных странных местах. Когда-то это было знаменитое историческое событие. Голод, грязь, снаряды. А потом было много других военных осад. Во всяком случае, именно тогда Рома подхватила туберкулез. А дети Карнауховых? Иван, которому не везло, похоже, невезение было основной чертой людей той эпохи, влюбился в жену своего начальника в кадетской школе. Разразился страшный скандал. Бабушка многозначительно улыбается, и сама не знаю, то ли из-за того, что хотел этой офицерской жене понравиться, то ли от отчаяния. Он выбрал для обороны от красных такую позицию, которую все считали безнадежной. Вроде как большевики имели там стократное преимущество, а когда ушли дальше, оставили за собой тела, изрубленные шашками так, что невозможно было их опознать. Впрочем, знала об этом только тетя Саша, а от нее и мама. Отец так никогда и не узнал, как погиб Иван, а может и узнал. Во всяком случае, все это было покрыто завесой тайны, а вот сестра Ивана, Иринка, пережила и революцию, и чистки 30-х годов, и ленинградскую блокаду. Трудно сказать, что из этого было тяжелее перенести. Она переписывалась с отцом и с теткой, потом с мамой, а в конце и со мной. Написала несколько книг, издала русские сказки, а потом то ли сборник рассказов, то ли роман, как раз о блокаде. Если мне память не изменяет, называлась это «Дружба». Где-то там должно стоять на полке. «А, вон!» Потом письма перестали приходить. Вот и все. В 50-е, 60-е годы, когда приезжали делегации товарищей из СССР или кто-нибудь из работавших у нас на радио ездил с поездом «Дружбы», я всегда пыталась узнать про Ирину или просила, чтобы те разузнали на месте. Реакция всегда была одна и та же. Непременно, непременно. Как только, так сразу. И моментально смывались. Или «Какое у вас, товарищ, замечательное русское произношение!» «А не бывали ли вы, товарищ, на наших стройках коммунизма? Или что-то там в этом роде?» Пока кто-нибудь не отводил меня в сторону и не говорил, что я накличу и им, и себе на голову несчастье, а Ирину искать бесполезно. Больше я не донимала их расспросами. Однако остался еще один ребенок, Валерьяна Карнаухова, появившийся на свет в только что родившейся республике Польша, в Кельцах, в 1919 году. Ребенок носил фамилию офицера польской армии, известного гинеколога и любимца дам пана Казимежа Бенецкого, который, уступив просьбам жены своей, в принципе уже бывшей, удочерил ребенка. Ну, не усыновил же, поскольку ребенок тот был женского пола. Эх, маму настращали разные знакомые, особенно русские белогвардейцы, что если я буду носить фамилию Карнаухова, то мне достанется от поляков. Будут меня бить и оплевывать за все депортации, восстания, за торговицы, за Паскевича и Муравьевых. Примечание. Торговецкая конфедерация, реакционный союз польских магнатов. Стремясь ликвидировать реформы четырехлетнего сейма 1788-1792 годов, обратилась за помощью к Екатерине II, в результате чего произошел второй раздел Речи Посполитой в 1793 году. Иван Федорович Паскевич, годы жизни 1782-1856, генерал-фельдмаршал Российской империи, подавил восстание в Варшаве 1830-1831 годов. Михаил Николаевич Муравьев-Веленский, годы жизни 1796-1866, генерал-полицмейстер резервной армии во время подавления Варшавского восстания, получил прозвище «Муравьев-вешатель». Конец примечания. Вот и была я официально падчерицей своего отца. Хотела по достижении совершеннолетия изменить фамилию, но вышла за Юлика, и проблема отпала. Ну ладно, ребенок, стало быть, носил фамилию пана Бенецкого, а имя? Вот имени-то у ребенка и не было. Как-то так случилось, что с Кристинами все откладывали, ожидая приезда Валерьяна. Тому, однако, не просто было вырваться из Советской России, так что бабушку называли Ляля. Ведь она была такая красотулечка, просто куколка. Бабушка Ванда, дедушка, мама, прислуга, деревенские бабы, все только и говорили «Ляля, лялька, лялечка». В 4 года ее представили большому лысому мужчине с бородой, сказав «Это твой папа», и стали искать имя, которое больше подходило бы к Ляле. Из всех Луис, Галина, Лена и Каролин выбрали как раз Елену. И хотя история древнего мира даже в самых простых своих изложениях от такого шага как бы отговаривала, история, как известно, время от времени любит повторяться. Как я уже говорил, бабушкин рассказ вьется душистым горошком, пуская все новые и новые неожиданные отростки и зацепки. Здесь я тоже должен пустить перед читателем еще один длинный зеленый, а может скорее цвета сепии, ус отхода от основной темы, поскольку не могу предать забвению, по крайней мере, несколько приключений, имевших место в жизни моего прадеда, Валерьяна Карнаухова, бывшего юрисконсульта Юго-Западной железной дороги, прежде чем он поселился в апартаментах госпожи Вольгемут, где варил себе какао в специальном тигельке. У папы, что свойственно адвокатам, был ловко подвешен язык, и он как-то так сумел расположить к себе большевиков, что те не только не расстреляли его на месте, но даже доверили ему чистой воды буржую исполнять обязанности старшего по дому. И так они к нему все захаживали, все расспрашивали, разговоры вели, пока вдруг отец им как-то не сказал. «Вот вы тут все о честности говорите, о принципах, а от вас, простите за откровенность, только пустые фразы. Шапку-то мою бобровую украли». Они переглянулись, посмотрели на него и снова переглянулись. «Бобровую, говорите, гражданин Валерьян Иванович Карнаухов, так мы ее поищем». И поискали, и нашли, и побили того, кто украл, да еще принесли 1/4 свиной туши в знак примирения. Можешь представить себе своего кристально честного дедушку? Зигмунда в такой ситуации, он сразу запротестовал бы, сказал бы, что имеет в виду всего лишь шапку, потому что она такая удобная, теплая, да и как без нее в морозы. А они взбесились бы и пристрелили бы его на месте. Другое дело, мой отец. Он ту самую 1/4 свиньи запек, пригласил их всех вместе с вором за стол и разлил по стопкам водку. Ну, поели они, попили в знак примирения, потом под шофе сказали, что если у жены им такой друг, то, может, помог бы им. А то какой-то гад контра ходит и каждую ночь перерезает провода связи. Связь же, позвольте заметить, не фунт изюму. На войне вещь наипервейшая. И отец согласился, ходил с ними по району, рыскал от заката до рассвета по задворкам, прыгал вместе со всеми через канавы, никого не нашли. Раз только сказал своим приятелям-большевикам, что видел диверсанта, какого-то рыжего коротышку. Сказал рыжего коротышку, потому что сам был лысый, здоровенный, как шкаф. Так вот, он-то по ночам и перерезал провода, мстя за брата своего Ивана. Вскоре революция стала в муках рождать новое государство. Кровь их императорских величеств, наследника трона, великих княжон, доктора Боткина и слуг обогрела стены подвала в Екатеринбурге. Феликс Эдмундович, не покладая рук, работал днями и ночами, из-за чего много лет спустя ему на памятнике красили руки красной краской. И вообще становилось все небезопасней. Так что перестало хватать одного лишь знакомства с большевиками, чтобы спокойно жить, ибо известно, врач полезен, художник в каком-то смысле тоже, а адвокат? Адвокат худший тип буржуя, самый что ни на есть белоручка, живущий бедой человеческой. Да, времена были крутые, не говоря уж о том, что и по прекрасной пане Бенецкой он скучал, и по ребенку, неважно, мальчик или девочка. Продал валерьян мебель, столовые приборы, картины и квартиру, накупил алмазов, рубинов, изумрудов и золота. Этого добра в России всегда было много. Зашил все ценности под подкладку пальто и с небольшим дорожным НССРом шагнул в неизвестность, имея в качестве путеводителя единственную бумажку, на которой было написано название имения под Кельцами – Моравица, бывшей Петраковской губернии, в бывшем Привислинском крае. Примечание. Привислинский край – альтернативное наименование царства польского в составе Российской империи 1815-1917 годы. Петраковская губерния – одна из центральных губерний царства польского 1865-1917 годы. Моравица – сельская гмина в Польше, ныне в составе Келецкого повята между Варшавой и Краковом. Конец примечания. Первое, что заметил валерьян, пройдя сквозь толпу на вокзале в Варшаве, профессиональный воровской разрез на пальто, оставивший его без спрятанных в нем ценностей. Полчаса спустя на Маршалковской, а может и на Новом Свете, он услышал: «Глазам своим не верю! Сам господин советник Карнаухов! Разрази меня гром, если глаза меня обманывают!» Перед ним стоял господин Розенцвейк, дерево и бумага, оптрозница, которому он когда-то оказывал мелкие юридические услуги в Киеве. «А что господин советник так печален?» — слышит он после первых приветствий. «Еще не было так, чтобы не было никак, и всегда так будет, что что-нибудь добудет». Отец рассказал. «Что вы говорите? Такое и здесь, в Варшаве на вокзале, ну, просто беда. Значит, судьбе так было угодно». И тут же: «Сколько вам нужно, господин советник?» «Но мне нечем будет отдавать». Тогда Розенцвейк прищурился и говорит: «Будет, не будет. Если у господина советника будут деньги, то господин советник мне отдаст. Не будут, не отдаст». «Небо мне от этого на голову не упадет». Вот так господин Розенцвейк одолжил советнику Карнаухову сколько-то там марок или злотых, сегодня этого уже никто не скажет, после чего порекомендовал ему в Кельцах гостевые комнаты госпожи Вольгемут. «Очень приличная вдова, которая не сдерет с вас семь шкур, и вообще женщина кристальной честности». Так валерьян вместе со своим дорожным НССРом оказался во временном жилище, в гостевых комнатах госпожи Вольгемут, где целыми днями углублял свои познания в польской грамматике и в нюансах торгового права, готовясь к экзамену на подтверждение адвокатского диплома. Параллельно с этим он пытался отыскать Ирену Бенецкую, дочь Ванды и Леонардо Брокли, хозяев усадьбы Моравица, которая, кстати, уже была совсем в других руках. Язык довел Варильяна до Лисова, где он и нашел их всех, и именно Ирену, Лялю и своих будущих тещу с тестем. Бабушка Ванда посмотрела на него, поджала губы и прошипела: «Москаль и баста». Это был единственный ее комментарий ко всей ситуации. Впрочем, стоило ей только услышать из чьих-нибудь уст похвалу в адрес зятя, она еще много лет повторяла свою последнюю сентенцию «Москаль и баста», без относительно к тому, что конкретно хвалили. Его кухню, музыкальный вкус или умение лечить мигрень одними руками. Значительно позже, практически под конец жизни, она стала называть его «мой любимый защитник». Итак, Ирена и Валерьян нашли друг друга. А заодно Ирена проинспектировала квартиру будущего мужа. Таким образом, на поверхность истории всплывает знаменитый тигелек, в котором Валерьян готовил какао. А так как готовил он в нем исключительно какао, то никогда его не мыл. Действительно, зачем отмывать от какао, если там снова будет какао? И как прабабушка показывала бабушке, так же и бабушка демонстрировала нам 2-сантиметровой толщины слой приварившегося какао на маленьком тигельке. А поскольку они только и делали, что боролись с тигельком и улаживали необходимые формальности, то заключили, признаться с некоторым опозданием, супружеский союз в кальвинистской церкви, так как ни на католическое, ни на православное венчание права не имели. Впрочем, с этой целью один из них должен был перейти в кальвинизм, и Валерьян сказал: «Эх, так уж и быть, перейду. Но ребенок пусть останется в католической вере». А католическое дитя, наша Ляля, вызывала потом бурю возмущения, когда хвасталась подружкам в детском саду у пани Марыли Муждинской, как она, одетая в расшитое розочками праздничное белое платьице, принимала участие в таинстве венчания своих родителей.